Пусть на мгновение, но он связал нас. Я плюхнулась обратно в постель, любуясь этими словами, как чудесным цветком, касаясь каждого слога, каждого лепестка, пока они один за другим не опали и не растворились в ночи. С блаженной улыбкой я устроилась во впадине бугристого матраса и пожелала спокойной ночи сэндвичу с ростбифом. Проснувшись на следующее утро, я мыслила уже более рационально. Сентиментальность выглядит смешной при свете дня, но решимость любыми способами устоять перед искушением никуда не делась. За завтраком я без особых страданий наблюдала, как Доркас и Бен поглощают яичницу с беконом. Половинка грейпфрута не заглушила голод, зато посулила довольно кисло сотворить чудо с моей фигурой. Доркас толстым слоем намазала на тост апельсиновый джем. Боюсь, повар из меня никакой. Для меня кулинарные книги все равно, что китайская грамота, но если вы не боитесь отравиться, я буду делать все, что в моих силах. «Обратись к эксперту», — сказала я, с содроганием поднося ко рту дольку грейпфрута. «Бен у нас профессиональный кулинар». «Этот номер не пройдет. Объект столь неприкрытой лести на секунду оторвался от книжки, которую читал в процессе поглощения пищи. Я же тебе говорил, что уволился». «Просто сегодня я помог Доркас с готовкой, поскольку она новичок в этом деле». И Бен отпил кофе и поперхнулся. «Черт, Доркас, что ты намешала в это ведьмино зелье? Табачную пыль или пепел?» «Всего лишь растворимый кофе». «Тогда остаюсь», — вздохнул Бен. «Если ты способна сотворить такое из горячей воды и ложечки коричневых кристалликов, мне страшно при мысли, что я буду есть на обед. Вы с Элли можете развлекаться, драя полы, а я беру на себя обязанности шеф-повара». «Предложение принимается. Я налила себе стакан томатного сока. Бен, не думай, что я не понимаю, почему моя кандидатура на эту должность даже не рассматривалась. Но я не в обиде. В моем теперешнем состоянии кулинария — крайне опасное занятие, и чем меньше времени я буду проводить на кухне, тем лучше. И еще по поводу еды. Как питается Джонас Фипс? Насколько я понимаю, плитка и прочие причиндалы для готовки у него в комнате имеются, но когда он ходит за покупками? Я знаю, недалеко от дома останавливается автобус, но о старике не беспокойся. Бен неохотно отложил книгу. Люди в его возрасте могут позаботиться о себе. Просто Джонас не склонен к лишним телодвижениям, но, поверь мне, он не старше моего отца. В 70 лет человек еще не похож на ископаемое. «Но и на желторотого юнца тоже», — возразила я. «Мне кажется, если Джонас будет готовить себе сам, то он вряд ли получит нужное количество витаминов и микроэлементов. Не хотим же мы, чтобы он умер от истощения. Давайте предложим ему столоваться с нами утром и днем. Тогда он будет полноценно питаться два раза в день. А что он станет есть вечерами, уже не так важно. В его возрасте вредно наедаться на ночь». Доркас кивнула. «Разумная мысль. Моя бабушка всегда говорила...» Она замолчала, чтобы глотнуть кофе. «Чуть больше воды в суп, и никто не заметит лишнего рта за столом». После очередной порции кофе я провела организационное совещание. Было решено, что Бен не станет сегодня пытаться поразить нас своими кулинарными талантами, обойдемся легким ленчем и ужином. Бен хотел провести весь день в трудах над своим литературным шедевром, чтобы наверстать упущенное время. Жареная фасоль с хлебом меня вполне устроит. Доркас уже засучивала рукава. Отлично. Я поставила чашку на стол. Доркас, думаю, мы с тобой примемся сегодня за комнату дядюшки Мерлина. Все согласны? Моего энтузиазма заметно поубавилось, когда мы переступили порог комнаты. Пред нами во всей красе предстали слои пыли и беспорядок, коих не касались минимум с полстолетия. Для поднятия духа я напомнила себе, что под паутиной может таиться еще одна подсказка, или, по крайней мере, объяснение той подсказки, что уже имелось в нашем распоряжении. Человек, который хранил чемоданы с изношенными рубашками, мог оставить на память и что-нибудь поинтереснее, например, газетные вырезки или письма. Первым делом требовалось снять темно-бордовые шторы и впустить в комнату солнечный свет и свежий воздух. «Чистить не имеет смысла», — с отвращением фыркнула Доркас. «Эти тряпки насквозь изъедены молью и заскорузли от грязи». Оглушительно чихая, поскольку из портьерных складок взвился смерч пыли, вряд ли уступавший песчаной буре в пустыне, мы с большим трудом ворочили тяжеленный плюш. Когда мы, наконец, сняли шторы с крючков, перед нами встал вопрос, куда их девать. Молча кивнув друг другу, словно пара механических кукол-близнецов, мы распахнули окно и вывалили шторы наружу. Та же участь постигла покрытые пятнами покрывала. 50 с лишним лет назад они соответствовали цветовой гамме штор. Теперь соответствие было несколько иным. Мы едва не задохнулись от очередного извержения пыли, когда тащили покрывало к окну. Затем настал черед одеял и простыней. «Матрасы!» — Доркас вопросительно подняла густые брови. «Давай туда же!» На этот раз мы довели слаженность наших действий до совершенства. Матрас вылетел из окна, словно волшебный ковер-самолет. Одно хоть хорошо, Доркас вытерла ладони о брюки. В старые добрые времена окна делали разумных размеров. Лишившись покровов, комната приобрела какой-то неприличный обнаженный вид. Мы с Доркас разделились. Она взялась за огромный гардероб, а я открыла письменный стол. В двух ящиках не оказалось ничего интересного, кроме бесчисленных старых рождественских открыток. К немалому моему удивлению, они были тщательно разложены по годам, а на некоторых даже имелись пометки «В этом году отличные тапочки». И еще одна коробка мятных конфет. Неужели эта женщина не знает, что у меня от них выпадают зубы? Кроме рождественских открыток, я обнаружила несколько коробок с использованными чековыми книжками. И вновь ничего впечатляющего, если не считать, что дядюшка Мерлин не раз то ли давал, то ли сужал деньги тете Астрид и дяде Морису. Судя по суммам, благодаря старику они жили припеваючи. В третьем ящике обнаружилась большая картонная коробка, доверху набитая счетами. Перебрав их, я установила, что все они оплачены в срок. Одна из бумажек привлекла мое внимание. Это было пожертвование бесплатной ветеринарной лечебницы. Я пробежала чек глазами и положила на место. Нашла что-нибудь существенное? Почти ничего. Если не считать того, что на бумаге дядюшка Мерлин выглядит куда привлекательнее, чем в жизни. Оказывается, он то и дело сужал родственников довольно крупными суммами. А еще я обнаружила корешок от чека, выписанный приюту для животных. Раз человек так любил четвероногих, то было бы вполне логично, если бы он завел себе хвостатого приятеля. Сразу вспоминаются слова той официантки, будто в этом доме что-то неладно. «А у тебя как дела? Нашла что-нибудь?» 4 коробки из-под круглых воротничков с запонками.